два друга. В институте Боря подружился с Володей Мухановым. Его новый товарищ не прошел по конкурсу в театральное училище и выбрал автодорожный только потому, что здесь был один из лучших студенческих театров «Миниатюр». Володя приехал в Москву из небольшой деревни под Богородском. Так он упорно называл Ногинск. У руководителя студии, артиста Лужина, Муханов узнал, что купить билеты в хорошие московские театры можно только по записи. В начале сезона надо было встать в очередь, а потом каждую неделю приезжать на перекличку. Через несколько месяцев докликавшиеся до победного конца могли приобрести билеты на 10 спектаклей. Володя уговорил друзей отмечаться вместе, и первое время они ходили втроем. Но скоро он остался один. Терять свою очередь он не хотел. В ней театралы обменивались впечатлениями об игре артистов и о нашумевших постановках. А ему это было не менее интересно, чем сами спектакли. Получив билеты по себестоимости, он решил впредь не тратить времени и покупать их у спекулянтов. Деньги на это достались ему от бабушки Алены. Алена была еще жива, и Володя надеялся, что когда-нибудь она расскажет ему свою историю. Пока же он знал очень немного. В 7 лет бабушка стала горничной хозяйки имения, княгини Лидии Аверьяновны Долгоруковой. Барыня была очень властной, не терпела возражений, поэтому ее единственный сын Олег, учившийся в гимназии, всегда придумывал какой-нибудь предлог, чтобы не возвращаться на каникулы домой. Лидии Аверьяновне же, несмотря на строгость, присущи были и любовь, и нежность, и все свои нерастраченные чувства она излила на служанку. Она привязалась к девочке, выписала для нее учебники и руководила ее образованием, а в качестве дополнительных уроков русского языка заставляла Алену читать письма и под диктовку писать ответы. Так Алена узнала, что Олег окончил гимназию, но вместо того, чтобы поступать в университет, пошел в кавалерийское училище. Там он быстро освоил верховую езду и все виды оружия. А после первого курса приехал домой для того, чтобы покрасоваться перед матерью в кавалерийском мундире. 12-летняя Алена влюбилась в него с первого взгляда и бегала за ним как хвостик, выполняя любое его поручение. Олег не мог не заметить ее отношения. И чтобы не обижать девочку, иногда угощал ее конфетами, а при расставании поцеловал в лоб и подарил свою фотографию. Алена была разочарована. Она считала себя достаточно взрослой для поцелуя в губы, но подарок хранила бережно и часто подолгу его рассматривала. Она с нетерпением ждала писем молодого барина. Но бурная жизнь не оставляла ему времени на обстоятельные отчеты. К тому же он не хотел делиться с матерью всеми своими приключениями. Подробно он написал лишь об одном. Он тогда гостил у своего одноклассника в Малороссии. Молодые люди почти каждый день в полной форме катались верхом, чтобы произвести впечатление на соседских барышень. Во время одной из таких прогулок они оказались около еврейского местечка и, увидев пожар, свернули туда. Там полным ходом шел погром. Молодые офицеры и сами относились к евреям без большой любви, но спокойно наблюдать за избиением и грабежом не могли. Олег пустил своего коня галопом и, не тратя времени на уговоры и выстрелы в воздух, рубил погромщиков направо и налево. Его друг следовал его примеру. Неожиданность атаки, ярость кавалеристов и преимущество конных над пешими обратили грабителей в бегство. Но организатор, планировавший поживиться во время погрома и заранее договорившийся со скупщиком, был взбешен и стал стрелять в молодых людей. Олег прикончил его на месте, а потом начал помогать раненым. В тот раз убитых было немного, а из покалеченных тяжелее всех пострадал часовщик. Дом его сгорел, и поскольку у него ничего не осталось, он решил попытать счастье в России. Олег дал ему письмо к матери, и часовщик со своим сыном направился в имение Долгоруковых. Там Алена прочла Лидии Аверьяновне послание Олега, а потом вместе с ней выслушала рассказ пострадавшего. Хозяйка поселила погорельцев в летнем домике, а когда часовщик окончательно выздоровел, дала ему денег и рекомендательное письмо своим дальним родственникам в Москву. Он поблагодарил барыню и сказал, что он немного понимает в драгоценных камнях, и если княгине понадобится его помощь, он для нее сделает все, что в его силах. После этого от Олега долго не было никаких вестей. Но от общих знакомых Лидия Аверьяновна узнала, что он бросил кавалерийское училище и стал играть в труппе какого-то провинциального театра. Княгиня не могла в это поверить. Конечно, она знала, что ее сын непредсказуем, но не допускала мысли, что он станет артистом. Она считала эту профессию плебейской и сгоряча даже хотела лишить Олега наследства. Специально для этого она поехала в город. Но ее адвокат в это время был в Крыму, и Лидия Аверьяновна отложила свой план. А потом остыла, надеясь, что сын в конце концов перебесится. В Москве барыня зашла к часовщику. Он уже открыл свою мастерскую и работал с сыном Лазарем, который быстро осваивал специальность ювелира. Между тем Алена из тощего цыпленка превращалась в красивую девушку. Это не осталось незамеченным. И управляющий княгини стал проявлять к ней интерес, все более настойчиво добиваясь ее внимания. Алена написала подробное послание Олегу, упомянув также, что управляющий безбожно обворовывает Лидию Аверьяновну. От молодого хозяина тотчас же пришел ответ. Он сообщал, что приедет со своим другом сразу после ярмарки, а поскольку его приятель любит вкусно поесть, просит, чтобы их хорошо приняли. Друг его проверит, как в имении ведется хозяйство, поговорит с управляющим и выяснит, почему в последнее время доход так резко сократился. Послание это было адресовано матери, но Алена знала, что в действительности Олег писал ей. Ярмарка была одним из немногих развлечений сельских жителей, и они ходили туда не только чтобы купить продукты, но и чтобы потолкаться в пестрой толпе и посмотреть выступления бродячих артистов. Алена, к тому же, хотела отвлечься от грустных мыслей. Она не очень рассчитывала на помощь молодого барина, а по опыту других служанок знала, что долго сопротивляться управляющему не сможет. Бросить службу и уехать она не могла, потому что на ее жалование жила больная мать. Размышляя об этом, она подошла к помосту, на котором выступали два артиста. Сначала один из них изобразил молодую женщину, а другой — художника, который так нарисовал портрет молодухи, что она, увидев рисунок, упала в обморок. Потом они появились на сцене в облике двух цыганок и стали приглашать всех желающих узнать свое будущее. А поскольку таковых не находилось, одна из цыганок с ужимками и гримасами вытащила на помост управляющего и посадила его на стул, а вторая тут же начала гадать ему на картах. Вместо обычной дальней дороги, казенного дома и несчастной любви, гадалка, скорчив удивленную физиономию, сказала, что красавчик, сидящий перед своими односельчанами, мошенник, что он обворовывает свою хозяйку и тискает всех деревенских девок, но скоро путь ему преградит туз-пик. Он уже приехал под видом шестерки бубен и в самом ближайшем будущем оторвет управляющему причинное место. Услышав этот приговор, управляющий хотел ударить гадалку, но она ловко увернулась. Управляющий выругался и под хохот толпы ушел от цыганок. Дождавшись конца выступления, Алена подошла к артистам и сказала гадалке: «Здравствуйте, Олег Венедиктович». Не в состоянии скрыть удивление, Олег покачал головой. «Ты ошиблась, красавица». «Нет, не ошиблась. Я бы узнала вас в любом гриме, ведь у меня есть ваша фотография». Олег внимательно посмотрел на девушку. Она сильно изменилась, но так же, как и раньше, не могла скрыть своих чувств. Он улыбнулся и попросил, чтобы она ничего не говорила матери, а он, как и обещал, завтра утром приедет в имение. Когда Алена ушла, он все время вспоминал ее влюбленный взгляд и, почувствовав, что в имении его ожидает легкая победа, собрал свои пожитки и в тот же вечер отправился в путь. Войдя в дом, он услышал звуки борьбы, доносившиеся из дальнего угла. Это управляющий пытался изнасиловать Алену. Олег в два прыжка подбежал к нему и стал его безжалостно бить. Неизвестно, чем бы закончилась схватка, если бы на шум не вышла барыня. Олег прожил у нее несколько дней и уехал в город. А вскоре Алена сказала хозяйке, что беременна. Лидию Аверьяновну это не удивило. Она сразу поняла, к чему приведет заступничество Олега. И в глубине души была даже рада этому. Она давно хотела внуков. Управляющий, оставшись без работы, стал всем говорить, что Алена связалась с заезжим клоуном. В деревне знали правду, но молодой барин в имении не показывался. А бывший управляющий так часто и так настойчиво повторял свою ложь, что ему удалось убедить односельчан. Вскоре он ушел в банду, орудовавшую в окрестностях Богородска, и больше его никто не видел. Олег быстро забыл свой мимолетный роман. И только когда княгиня написала, что у него родилась дочь, решил посмотреть на ребенка. Он доехал до Богородска на поезде, оттуда взял бричку и все время подгонял кучера. В конце концов лошади понесли, бричка перевернулась, и Олег разбился насмерть. Он даже не успел узнать, что дочь его назвали Евдокией. Похоронив Олега, Лидия Аверьяновна резко постарела. Чувствуя, что долго не проживет, она отдала Алене коллекцию фамильных драгоценностей, взяв с нее слово, что кольцо с изумрудом она подарит своей дочери на свадьбу. Алена понимала, что такой подарок будет поводом для пересудов, и чтобы они не возникли раньше времени, сама никогда не надевала украшения, а после смерти княгини закопала их на ее могиле. После Второй мировой войны мужиков в деревне почти не осталось, и когда Евдокия решила выйти замуж за сына управляющего, Тихона, Алена не стала ее отговаривать, но жить в своем доме молодым не позволила. Они поселились в заброшенной избе на краю деревни. На свадьбу Алена подарила своей дочери кольцо, и по деревне поползли самые невероятные слухи. Говорили, что у Алены есть целый сундук с бриллиантами, которые она украла у княгини. Нашлись энтузиасты, которые несколько раз под разными предлогами обыскивали ее дом. Но ничего не обнаружив, оставили Алену в покое. Через год у молодых родился сын Володя. И Алена, взяв из своего наследства серьги, привезла их к Лазарю. Ювелир, посмотрев их, сказал, что это слишком дорогое украшение. Продать его будет непросто, и ему потребуется некоторое время, чтобы найти покупателя. Когда сделка состоялась, он написал Алене, и она приехала в город. Вручая ей деньги, он попросил впредь не подвергать его искушению. «Сколько ты хочешь за свою честность?» — спросила Алена. «Средние комиссионные при таких операциях составляют 15%. Она дала ему 17%, а остальное положила на несколько сберкнижек и оставила их у Лазаря. Он не очень хотел хранить их у себя, но человек, купивший серьги, сказал, что они — часть коллекции князей Долгоруковых, и если вдруг появятся остальные предметы, с удовольствием их приобретет». Лазарь прикинул, сколько составит 17% от возможной суммы, и решил от хранения сберкнижек не отказываться. Через несколько лет после рождения сына Тихон завел пассию, которая пристрастила его к самогону. Однажды по пьянке он продал кольцо с изумрудом. Проспавшись, он хотел выкупить свадебный подарок жены. Но собутыльник, выторговавший у него кольцо за бесценок, сказал, что если он действительно хочет заработать, пусть потрясет свою тещу. У нее наверняка есть и другие брюлики. Тихон пытался поговорить с Аленой, но она прогнала его из дому. С тех пор он стал всем жаловаться, что теща поломала ему жизнь. Запои его сделались чаще и стали сопровождаться драками. В такие моменты Евдокия старалась выпроводить Володю из дома. Если это удавалось, он пережидал у бабушки. Если нет, делил побои наравне с матерью. Он с раннего детства мечтал о том дне, когда сможет дать отпор отцу. Рискнул он это сделать в 14 лет. Тихон тогда вернулся домой смертельно пьяный и пытался поймать жену, чтобы выместить на ней свою злость. Володя схватил полено и, трясясь от страха, заорал. «Тронешь мать, убью!» «Молчать, сучий выкормыш!» — икая ответил отец. «Это ты, сучий выкормыш!» — крикнул Володя, наступая. «А я потомок русского князя!» Тихон остановился и, казалось, даже чуть протрезвел от такого заявления. А потом начал истерически хохотать. «Дурак! Бабке своей поверил, шлюхе малахольной! Ты вместо того, чтоб ее слушать, лучше бы узнал, где она брюлики прячет! Она хочет их с собой в могилу взять, сука старая! Да я из-за нее и пить начал! Да если б не она, я бы человеком был! Я вон во время войны до сержанта дослужился! А были бы у меня деньги, я бы в город поехал, в институте-университете выучился, начальником бы работал, меня бы личный шофер возил, я бы вообще... Я бы...» Он сел на табурет, обхватил голову обеими руками и заплакал. В следующий раз, когда он вернулся домой пьяный и вновь попытался избить мать, Володя изо всей силы ударил его поленом. Отец потерял сознание. Володя связал его, заткнул рот кляпом и в течение нескольких дней жестоко бил, а в понедельник утром развязал. Тихон был совершенно обессиленный, ужасно себя чувствовал и все еще хотел опохмелиться. Он с трудом встал и ушел на работу. Но так там и не появился. Не вернулся он и домой, а через неделю его нашли замерзшим около самогонного аппарата, который стоял в лесу и которым по мере необходимости пользовалась вся деревня. После этого Алена вновь поехала в Москву и в каждую сберкнижку в качестве второго владельца вписала своего внука. А когда он закончил школу и собрался поступать в театральное училище, сказала, что оставила для него деньги у Лазаря. Володя прекрасно знал ювелира, который каждое лето жил у бабушки Алены со своим внуком Додиком. Именно им Володя впервые стал показывать свои сценки-пародии на односельчан. Имитируя их поведение, он так точно передавал голос, интонацию и жесты, что легко можно было узнать каждого. Дед Лазарь посоветовал ему поступать в театральное училище и даже привез несколько книг с биографиями великих артистов. Это поощрение вдохновило Муханова, и при каждом удобном случае он разыгрывал миниатюры собственного сочинения. Однажды он изобразил цыганку, которая предлагала погадать на картах. Среди зрителей в тот день оказалась и его бабушка. Она так расчувствовалась, что в конце представления даже заплакала, безуспешно пытаясь скрыть свои слезы. Приехав в Москву, Володя пришел к ювелиру. Тот вручил ему сберкнижки и сказал: «Можешь взять их все сразу, а можешь брать по одной, так, чтобы твои друзья не знали, сколько у тебя денег». «По одной», — тот же решил Володя и подумал, что скорее доверил бы деньги этому ювелиру, чем своему отцу. После летней сессии Боря с Володей поехали в студенческий лагерь. Руководителем лагеря был полковник Сергей Никитич Кочерга. В первый же день он собрал всех отдыхающих и сказал, что в отличие от гражданского толкования демократии, когда каждый делает, что хочет, под его руководством в лагере будет демократия военная. Это означает, что он будет приказывать, а все будут соглашаться. Каждый отдыхающий должен, по крайней мере, один раз отработать на общественно полезных работах, сокращенно ОПР. А чтобы все ограничилось только одним разом, надо строго выполнять внутренний распорядок, так как за нарушение дисциплины можно получить наряд вне очереди. Утром все должны выходить на линейку, а после отбоя быть в палатках. Ночью из палатки можно отлучаться только в туалет. Каждый студент должен выбрать спортивную секцию, ежедневно повышать свое мастерство и в составе одной из пяти команд принимать участие в соревнованиях по различным видам спорта. Капитаны команд составят график дежурств в столовой, которую по мере надобности они будут переоборудовать в клуб и готовить для различных культурных мероприятий. В лагере будет работать танцевальная студия под руководством артистки театра мускомедии Гали Кореневой. Она же поможет желающим организовать концерт художественной самодеятельности. Он лишь убедительно просит доморощенных авторов не рифмовать его фамилию со словом «карга», потому что это уже давно набило оскомину. Тем же, кто не прислушается к его совету, он это припомнит, когда они будут сдавать государственный экзамен по военной подготовке. Как они, возможно, знают, этот экзамен состоит из технической и строевой части. Он, естественно, принимает строевую. Дополнительными культурными мероприятиями являются просмотр художественных фильмов и встреча с юмористом Виктором Савкиным, который сам заканчивал автодорожный институт и участвовал в студенческой команде КВН, а теперь полностью сменил род деятельности и стал профессиональным писателем. Затем полковник представил своих коллег, а когда назвал имя Гали Кореневой, она выступила вперед и сказала: «Я приглашаю в свою студию всех желающих и гарантирую, что через 2 недели они овладеют азами мастерства настолько, что впоследствии самостоятельно смогут разучить любой незнакомый танец. Вот смотрите». Она подошла к полковнику и сделала с ним несколько кругов вальса. Ко всеобщему удивлению, начальник лагеря неплохо танцевал. И хотя Галя наверняка договорилась с ним заранее, их выступление выглядело весьма эффектно. «А ведь Сергей Никитич почти не занимался танцами», — сказала Галя, когда они закончили. «Но если бы он захотел, то через несколько лет упорного труда вполне смог бы участвовать в кардебалете любого провинциального самодеятельного театра в качестве молодого, подающего надежды плясуна». Галя обладала удивительной пластикой, редким чувством ритма и знала не только бальные, но и современные танцы. Каждое занятие она начинала с того, что разучивала со всей группой отдельные элементы. Потом многократно повторяла их под музыку, а в конце разбивала своих учеников на пары и, выбрав партнера, танцевала с ним перед остальными. Она всегда находила повод похвалить любого ученика и только потом указывала на его недостатки. Через несколько дней она выбрала своим партнером Борю и, предложив остальным повторять их движения, сказала: «Начинаем сначала. Мужчина левой рукой должен взять правую руку девушки, а правой крепко обнять ее за талию. Девушка должна положить левую руку на плечо партнера». Пока она говорила, Боря опустил свою правую руку гораздо ниже талии. Галя без тени смущения переложила ее обратно и сказала: «А вот этого делать не надо, чтобы партнерша не подумала, будто ее талия ничем не отличается от нижнего бюста. Надеюсь, что у меня разница чувствуется». Она посмотрела на Борю. Он опять опустил свою правую ладонь и, пошарив ею, утвердительно кивнул. Затем они показали только что разученный танец, и Галя предложила Борису выступить с ней на концерте, для чего нужно было остаться на дополнительные репетиции. Когда все ушли, она сказала: «У тебя отличное чувство ритма, но ты держишься неуверенно. Это производит плохое впечатление. Посмотри на Сергея Никитича. Он ведь танцует как кочерга, а ведет себя как король, поэтому никто не замечает его ошибок. Веди себя так же. Докажи, что ты мужчина». «Я готов». «Подожди, я сейчас включу музыку». «Что, прямо здесь и обязательно под музыку?» «Да, но сначала как танцор». «А потом?» «Потом посмотрим». Они репетировали около получаса. И хотя Боря очень старался, он все время чувствовал себя ведомым. В конце Галя посоветовала ему попрактиковаться еще. «Тихо сам с собою?» — спросил он. «Почему же? Вечером будут танцы. Там ты сможешь выбрать желающую». «Я хочу с тобой». «Очень?» «Очень». «И что же ты предлагаешь?» «Когда все лягут спать, пойди за околицу, на один из стогов». «Чудак, эти стога уже по минутам расписаны. Можно обойтись и без них». «Ладно, приходи ко мне после отбоя, только так, чтобы тебя никто не видел». Когда все уснули, Боря незаметно проскользнул к ней. Галя была его первой женщиной. И не мудрено, что и здесь он чувствовал себя ведомым. Вернувшись в свою палатку, он, не раздеваясь, свалился на кровать. Утром соседи пытались его растолкать, но он сквозь сон отбивался, а когда они ушли, опять заснул. Начальник лагеря, возможно, и не заметил бы его отсутствия, но в тот день Боря должен был пройти инструктаж перед дежурством по лагерю. Не увидев его, кочерга пошел в палатку и, застав Борю в кровати, дал ему наряд вне очереди. После обеда, когда все Борины друзья отдыхали, он с другими провинившимися должен был закладывать фундамент будущего клуба. Во время ужина Володя Муханов с наигранным сочувствием стал расспрашивать друга, не очень ли он устал, и, выслушав его ругательство, сказал, что у Зощенко есть рассказ, который ему наверняка понравится. «Про что?» — спросил Боря. «Про кочергу. Мы собирались инсценировать его в театре, так что я помню его наизусть. Если хочешь, могу тебе прочитать». «Давай». Боре рассказ очень понравился. И весь вечер он переделывал его применительно к своим обстоятельствам. Выплеснув таким образом адреналин, он показал свое произведение Володе и успокоился. Ночь, как и накануне, он провел у Гали, а потом опять проспал построение и получил очередной наряд. Теперь полковник, уже знавший нарушителей в лицо, сам искал их во время линейки и, не найдя, щедро раздавал наряды. После этого Борис решил зачитать свой опус на концерте. Он взял книжку, обернул ее в блестящую бумагу, чтобы не видно было название, и вложил свой текст между страницами. Володя пытался его отговорить, но безрезультатно. Выйдя на сцену, Боря стал читать свою фантазию на тему рассказа Зощенко. Со стороны создавалось впечатление, что исполняется произведение из книги. В интерпретации Бори звучало оно так. В студенческом лагере злостного нарушителя дисциплины постоянно назначали костровым. Он заметил, что главное его орудие, кочерга, почти насквозь прогорело, и доложил об этом по инстанции. Начальник лагеря, недолго думая, решил заменить испортившийся инвентарь новым и купить несколько дополнительных единиц. Но поскольку он был отставником, то особой грамотностью не отличался и не знал, как правильно сказать — 5 кочерёг, 5 кочерык или 5 кочерыжек. Промучившись несколько часов, он так и не смог составить предложение из этого существительного с этим числительным. И чтобы упростить задачу, в заявке на покупку нового оборудования написал, что лагерю требуются 3 кочерги и еще 2. Узнав об этом, студент-нарушитель сказал, что им в лагере хватает и 1 кочерги. Ведь она у них такая важная, что они пишут ее с большой буквы, а произнося, вытягиваются по стойке смирно. Номер был встречен бурными овациями, тем более, что подавляющее большинство не читало Зощенко. Пожалуй, кроме Володи Муханова и Бори, был лишь 1 человек, который знал этот рассказ очень хорошо. Начальник лагеря Сергей Никитич Кочерга. Во время обучения в военной академии товарищи так часто цитировали ему Зощенко, что он выучил рассказ почти наизусть. И когда Боря уже собирался уйти со сцены, полковник объявил: «За перевирание классики наряд вне очереди». «Сергей Никитич, это же художественная самодеятельность, так сказать, свободное творчество и фантазия на тему. Вот на стройке ты и будешь фантазировать на тему. Физический труд очень этому способствует. А за пререкание со старшими еще 1 наряд вне очереди». «Не имеете права, по уставу не положено». «Ты будешь продолжать спорить?» «Никак нет». Все восприняли их диалог как продолжение номера. Иногда по предварительной договоренности с преподавателями ребята проделывали такие штуки. Они особенно нравились своей неожиданностью. Но в данном случае это действительно был экспромт. После него Боря до конца смены почти каждый день работал на стройке. И за время летнего отдыха узнал, как кладут фундамент, мешают цемент и штукатурят стены. Вместе с другими штрафниками он проклинал строящийся клуб такими отборными ругательствами, что здание наверняка было покрыто толстым слоем мата. Путевку на следующую смену Боря брать не стал. Но, зная, что Галя остается в лагере на пересменку, решил ее навестить. Приехал он поздно вечером и по дороге с трудом сдерживался, чтобы не побежать. Подойдя к лагерю, он заметил, что света в ее домике нет, и решил подождать, пока она вернется. Через некоторое время он увидел, что оттуда вышел начальник лагеря. Боря вспомнил, что после того, как кочерга отправил свою жену, кочергиню, домой, Галя, сославшись на навигацию, отменила их ночные встречи. Да и во время вводной лекции полковника она вела себя слишком уж непринужденно. Боря не был в нее влюблен, но ему было неприятно сознавать, что он лишь выполнял роль дублера. Наверное, если бы он зашел к ней, она бы ему не отказала. Но у него почему-то пропало всякое желание, и он поехал домой. Вернувшись, он позвонил Саше Иванову, и тот сразу нашел ему дело. В начале первого курса Саша записался в кружок автолюбителей и, сделав с руководителем дизайн будущей машины, стал собирать для нее детали. Кое-что он делал сам в мастерской института, но большую часть находил на свалках или приобретал за бесценок у автолюбителей, побывавших в аварии и потерявших надежду восстановить свою машину. Он и после летней сессии остался в Москве для того, чтобы закончить свой грандиозный проект. Помощь друга оказалась весьма кстати, потому что он хотел еще до начала учебного года получить разрешение ГАИ и покатать ребят на собственном авто. Однако осуществить этот план Саше не удалось, а 1 сентября студентам объявили, что они должны ехать на картошку, и дали на сборы один день. Когда они сели в автобус, Боря увидел Елену Федоровну Крылову и обрадовался. Она провела у них два семинара по математике, заменяя основного преподавателя. И на первой же перемене ребята стали обсуждать, сколько ей лет. Девушки с некоторой ревностью присоединились к дискуссии и в конце концов решили, что ей не больше 27. Им очень нравилась ее демократическая манера вести занятия. Но как только Володя Муханов попытался перейти невидимую границу двусмысленной шуткой, она одной лишь затянувшейся паузой поставила его на место. Высокая, с королевской осанкой и прекрасной фигурой, она очень нравилась Боре. Конечно, в какой-нибудь Франции ее сочли бы полноватой, но на его российский вкус она была в самый раз. Он жалел лишь, что их отношения ограничивались встречами в коридорах института. Но колхоз — это совсем другое дело. Это свобода, которая начиналась с момента посадки в автобус. Руководитель лагеря, полковник Кочерга, очень хорошо понимал это. И как только они прибыли на место, заставил ребят расставлять мебель, а девушек убирать помещение. Он как будто задался целью уморить их работой. По собственному опыту он знал, что если у молодых людей есть силы, то ночью они ему покоя не дадут. Он и сам был таким в военной академии. К вечеру пионерский лагерь принял вполне жилой вид. Но полковнику этого показалось мало. Он назначил бригаду добровольцев, которая должна была часть столовой превратить в сцену, подключить освещение и настроить музыкальные инструменты. Боря ворчал так же, как и остальные. Однако Сергей Никитич, не обращая внимания на хмурые физиономии студентов, зычно командовал, куда что подвинуть и что к чему прибить. На следующее утро всех разделили на несколько больших групп, и каждая выехала на свое поле. Руководителем Бориной бригады оказалась Елена Федоровна Крылова, а отправили их на самую нудную работу — сбор картофеля. Крылова пересчитала грядки, а когда все разбились на пары, сказала: «Начинайте, ребята, но помните, что вам здесь жить еще 3 недели, так что хорошо рассчитайте силы и глубже, чем на метр, не копайте». Она хотела поднять настроение подопечных, которые были обеспокоены плохой погодой. Низкие серые тучи грозили в любую минуту разразиться дождем, а поскольку теплушки еще не привезли, то все могли в первый же день вымокнуть до нитки. Через час Крылова объявила первый перерыв, и когда студенты закурили, спросила, знают ли они что-нибудь о ближайших окрестностях. Колхоз находился недалеко от Можайска, и они назвали Бородино. Но кроме того, что это связано с решающей битвой войны 1812 года, никто ничего вспомнить не мог. Тогда Крылова стала рассказывать сама. Начала она с наиболее ярких моментов биографии известных военачальников, украшая эти биографии пикантными подробностями. Это сразу же приковало всеобщее внимание. Вскоре вокруг нее собралась вся группа, а она начертила план расположения войск и стрелками показывала маневры противников во время битвы. Студенты уже забыли о надвигающемся дожде, сопереживая с ней события 150-летней давности. Рассказывала она со знанием дела, оставаясь преподавателем даже в поле, хотя здесь, в рабочей одежде, все выглядели как близнецы. Во время следующего перерыва студенты, не сговариваясь, собрались вокруг нее. И она продолжила рассказ. В последующие дни она перешла к декабристам, а от них — к царской фамилии. Тогда это была тема, если и не запрещенная, то уж, во всяком случае, не очень хорошо известная. Студенты слушали ее, раскрыв рты, и ей приятно было рассказывать такой благодарной публике. Во время одного из перерывов к ним незаметно подошел начальник лагеря. Полковник остановился за спиной у Крыловой и слушал с явным интересом. А когда она закончила, сказал: «Елена Федоровна, вы обязательно должны устроить лекцию. Польза от этого будет огромная. Мы можем и местных пригласить. Проведем, так сказать, культурно-просветительную работу среди аборигенов. В наших общих интересах хорошо организовать досуг. А я, как руководитель, сделаю все от меня зависящее. Я ведь привез из института музыкальные инструменты, взял кинопроектор и договорился, чтобы мне два раза в неделю давали новые фильмы. Но ваша лекция гораздо интереснее». «Вы мне льстите, товарищ полковник». «Сергей Никитич», — поправил он. «Сергей Никитич». «Нет, Елена Федоровна, я говорю правду». Он, улыбаясь, смотрел на нее. Опытный дамский угодник, он действовал прямой атакой, используя самое древнее оружие — лесть. Говорили, что он не пропускал ни одной юбки. Какое бы тело эта юбка не прикрывала. «Лекция требует большой подготовки», — сказала Крылова. «Сейчас ведь вы не готовились, а получилось очень хорошо. Просто здорово. Подумайте, Елена Федоровна». «Хорошо, подумаю». На следующий день перед началом танцев полковник сказал, чтобы ребята побыстрее раскачивались. А то к моменту, когда они проснутся, вечер уже закончится. Затем, показывая пример, он сам пригласил нескольких преподавательниц. Увидев это, одна из студенток вытащила его на ритмичный танец, и он, пародируя своих подопечных, начал так забавно дергаться, что вызвал всеобщее веселье. Поздно вечером пришли местные. Были они под хорошим градусом, но вели себя тихо. Осмотревшись, они стали танцевать. И поскольку прошли хорошую тренировку в соседнем доме отдыха, делали это не хуже своих сверстников из города. Один из них пригласил Елену Федоровну, не разглядев в полутемном зале, что это преподаватель. Она посоветовала ему выбрать кого-нибудь помоложе. Он увидел, что ошибся, но отступать не собирался. «А я хочу с вами», — настаивал он. «Что вы имеете против?» «Ничего, просто я устала». «Но ведь вы танцевали со своими. Чем я хуже?» «Я не говорю, что ты хуже. Ты даже лучше. Поэтому я и предлагаю тебе выбрать более подходящую партнершу», — ответила Крылова и отвернулась, показывая, что разговор окончен. «В таком возрасте, а всю из себя целку строит», — процедил он сквозь зубы. За секунду до этого музыка кончилась, и его реплику услышали окружающие. Боря подскочил к нему и сказал: «Извинись». Магнитофон опять заиграл, и парень зло прошипел: «Тебя не спросили». Он был немного выше Бори, более крупного сложения и держался как заводило. Он не мог себе позволить второго фиаско подряд. И когда Боря повторил свое требование, парень придвинулся к нему и сказал: «А ну, вали отсюда, пока я тебя по стенке не размазал». Боря не шелохнулся, пытаясь сосредоточиться и вспомнить свои тренировки с чучелом. Его поведение взбесило парня, но за мгновение до того, как он привел свою угрозу в исполнение, Боря повторил серию, которую так тщательно репетировал 3 года назад. Прошла она не очень гладко, но желаемый результат был достигнут, и забияка оказался на полу. Сразу же после этого к ним подошел полковник и стал громко отчитывать Бориса за хулиганское поведение. Но Боря почувствовал, что кочерга одобряет его действия. «Товарищ полковник, это была самооборона», — сказал Боря. «Молчать, когда с тобой старшие разговаривают. А вы», — он обратился к местным, — «уходите, пока я не позвонил участковому». Угроза подействовала. Местные хорошо знали, что участковый церемониться не будет. Из всех правил коммунистического воспитания деревенский детектив особенно хорошо знал одно. Когда бьют по заднице, доходит до головы. А поскольку особой точностью ударов он не отличался, то во время его дисциплинарных взысканий провинившиеся на себе чувствовали всю убедительность его аргументов. Жаловаться на него было бесполезно. Районное руководство относилось с пониманием к его способам борьбы с нарушителями. И ребята не хотели лишний раз проверять эти способности на себе. На следующий день на картофельном поле Боря оказался без напарника. И ему пришлось начать работу одному. Он мог бы попроситься на погрузку. Это было не так нудно и вполне заменило бы тренировку. Но тогда он работал бы на отшибе и пропустил бы рассказ Елены Федоровны. Вскоре она подошла к нему и спросила, не нужен ли ему помощник. «Конечно», — ответил он. «Примешь меня в свою бригаду?» «С удовольствием». Они начали собирать картошку. И после нескольких ничего не значащих фраз Боря сказал, что у нее явно выраженный талант рассказчика. И спросил, не передались ли ей литературные способности Ивана Андреевича. Крылова промолчала. «А действительно, кем вам приходится Крылов?» — спросил Боря. «Мужем», — ответила она. «Зовут его Эдуард Платонович, и к баснописцу он не имеет никакого отношения». «А как ваша девичья фамилия?» «Волконская». «Я так и думал». «Почему?» «По вашему поведению, интеллекту и осанке», — хотел сказать он. Но это выглядело бы слишком напыщенно, и он только пожал плечами. «Почему?» — повторила она. «Я чувствую представителей голубых кровей». «Как?» «Вот посмотрю на человека и чувствую». «И что же ты чувствуешь, глядя на меня?» «Что у вас в роду были очень достойные люди». «Конечно, были». «Расскажите, Елена Федоровна». «Это семейные предания, и я не знаю, насколько они соответствуют действительности». «Тем более...» «Как-нибудь в следующий раз». «Расскажите», — повторил он тоном, которым маленькие дети просят конфеты. Она, не улыбаясь, посмотрела на него и сказала: «У меня предки были самые разные». «Тем более, Елена Федоровна, тем более», — уже серьезно сказал он. «И если вы считаете, что про их жизнь никто, кроме родственников, знать не должен, я даю вам слово молчать, как рыба. Торжественно клянусь». Он поднял правую руку. Крылова ничего не ответила, и несколько минут они работали молча. Боря терпеливо ждал, и она начала рассказывать. «У меня в роду был офицер, который перешел на сторону большевиков. Он разделял идею равенства и братства и активно помогал новой власти. Но во время войны его объявили врагом народа и арестовали. На воле остались жена и дочь. Их не взяли, потому что одна была слишком маленькой, а вторая очень больной. Жена уже умирала, но с ней произошла поразительная метаморфоза. Почувствовав ответственность за судьбу ребенка, она силой воли отсрочила смерть и занялась воспитанием девочки. Только когда дочь кончила институт, она позволила себе отойти в лучший мир». А замуж вы вышли до ее смерти?» «Да, она меня и сосватала. Крыловы были ее друзьями, но им повезло гораздо больше. Они остались живы, а мой тесть даже стал академиком». «Это по его учебнику мы занимаемся?» «Да», — сказала она и замолчала, видно, жалея о своей откровенности. Боря подумал, что в ответ должен рассказать что-нибудь о своих предках. Но поскольку он толком ничего о них не знал, то стал врать, что является дальним родственником Любавичевского раввина. «Тогда твоя фамилия должна быть Шнейерсон», — сказала Елена Федоровна. «По женской линии она такая и есть», — не моргнув глазом, снова соврал он. Но чтобы не попасть в просак, стал лихорадочно думать, как перевести разговор на другую тему. В этот момент он заметил группу местных ребят, которые остановились недалеко от них и что-то обсуждали. Боря прервал разговор на полуслове. «Одно дело мериться силами, когда вокруг все свои, и совсем другое — в чистом поле. Ребята были абсолютно трезвые, но он не знал, что у них на уме. Поножовщина здесь была обычным явлением, а Боря совсем не хотел оказаться жертвой своего рыцарского поведения». Он с опаской наблюдал за местными, прикидывая, что можно использовать для обороны. Лопатой удержать четырех человек было невозможно. От группы отделился его вчерашний противник, и Боря испытал очень неприятное чувство. Сделанным безразличием он оперся на лопату, но держал ее так, что мог при необходимости быстро ею воспользоваться. Парень подошел и извинился перед Еленой Федоровной. Она молча кивнула, но он не уходил. «Говори», — сказала она, — «я слушаю». «Ребята просили узнать, можно ли нам в следующий раз прийти на танцы». «Если вы будете в нормальном состоянии, то можно», — ответила она. «А еще передай им, что в субботу перед танцами у нас будет лекция о Бородино. Ты знаешь, что там было?» «Да, там наши с французами дрались», — сказал он. Когда парень ушел, Боря сказал: «Непостоянная вы женщина, Елена Федоровна. Вы же сказали кочерге, что лекцию устраивать не будете». «Знаешь, Боря, мне жалко молодых людей, которые живут в деревне. Те, кто похитрее, давно уже сбежали отсюда. Особенно девушки. Общаться им не с кем. Книги читать они не привыкли. Все время в телевизор смотреть скучно. Они бы, наверное, работали в собственном хозяйстве, но этого их лишили. А батрачить на государство они не хотят. Для них даже драка — и то событие. Набьют друг другу физиономию, а потом вспоминают об этом целый год. Жалко их», — повторила она. «Удивительная женщина», — подумал Боря. Он ездил в колхоз каждый год, но относился к этому как к плате за привилегию жить в Москве. И всегда хотел лишь побыстрее отработать свою трудовую повинность. «Ну что ты на меня так смотришь? Или считаешь, что я не права?» «Вы абсолютно правы. Просто я никогда не задумывался над этим», — сказал он и хотел добавить, что у нее благородная душа и чуткое сердце. Но это выглядело бы слишком высокопарно, и он промолчал. «Твое счастье, что не задумывался. Так и продолжай. Жить легче. А я вот иногда задумываюсь и только расстраиваюсь». Они проговорили весь день, и когда возвращались, почувствовали, что их взаимный интерес стал обращать на себя внимание окружающих. Чтобы это не бросалось в глаза, на следующее утро Боря попросился на погрузку, и начальник лагеря тут же удовлетворил его желание. Боря испытал какое-то непонятное чувство. С одной стороны, он был рад, что на корню обрубил все возможные домыслы однокурсников, а с другой — испытал странную пустоту. На следующий день, когда грузчики уже проработали 2 часа, к ним подъехала милицейская машина. Из нее вышел небритый тип неопределенного возраста. Участковый, сопровождавший его, сказал, что это 15-суточник. Он совершенно безопасен. В прошлом он был школьным учителем, а теперь спился и попадает к ним, когда жена выгоняет его из дома. Зовут его Петрович. «Здорово, каторжники!» — приветствовал он ребят. «Мы студенты. Это ты каторжник?» — ответил Боря. Он хотел сразу поставить небритого на место. «Это как посмотреть», — возразил тот. «У меня 8-часовой рабочий день с перерывом на обед. Денег, конечно, мне не платят, но и ты здесь миллионером не станешь. К тому же, если я захочу, то в любой момент могу плюнуть на все, и никто мне ничего не сделает. Я ведь и приехал сюда добровольно, потому что мне скучно одному в кутузке сидеть. Еды меня все равно не лишат, крыши над головой тоже. Он и начальник тебе подтвердит», — добавил он, кивая в сторону участкового. «Умный ты чересчур, Петрович», — сказал тот, садясь в машину. «Кончай трепаться и делай, что тебе говорят. Вечером я за тобой приеду». «Вот видишь», — удовлетворенно сказал небритый. «После работы меня на персональной машине доставят в отапливаемое помещение. А у тебя рабочий день 10 часов, платят тебе шиш с вычетом за бездетность. Плюнуть на работу ты не можешь, потому что тебя из института попрут. Питаешься ты, может быть, и лучше меня, но живешь в пионерском лагере в комнате с 20 соседями. Так что ты каторжник», — заключил бывший учитель. «Откуда ты знаешь, где я живу?» «Да к нам такие гаврики каждый год приезжают». Вероятно, он продолжал бы свои разглагольствования. Но в это время подъехала машина, и они начали погрузку. Кидать мешки ребятам нравилось гораздо больше, чем ковыряться в земле. А для Бори эта работа вполне заменяла тренировку. Но ему уже хотелось обратно в поле. Через 2 дня начальник лагеря вернул его на сбор картошки, потому что слишком много было желающих грузить. Боря стал опять работать с Еленой Федоровной. И перед отъездом в Москву попросил у нее телефон. Но она, покачав головой, сказала: «Это все равно ни к чему не приведет». Боря и сам понимал, что шансов у него нет. Она — представитель древнего дворянского рода, и, несмотря на очевидную симпатию, в самом лучшем случае относится к нему как старшая сестра. Он тоже должен был бы относиться к ней как брат. Но по ночам его беспокоили сны, в которых она играла совсем другую роль. Когда начались занятия, Боря проследил за Крыловой и несколько раз, как бы невзначай, оказывался вместе с ней в трамвае. Они непринужденно беседовали, но все его попытки встретиться с ней в более подходящем месте оказывались безрезультатными. Сталкиваясь в институте, они продолжали приветливо здороваться и улыбаться друг другу. А через полгода они встретились в Свердловске. Елена Федоровна привезла туда институтскую команду для участия в математической олимпиаде, а Боря приехал на сборы по карате. До недавнего времени он вообще не знал о существовании этого вида спорта. Но после того, как новый преподаватель физкультуры повесил объявление, приглашавшее всех желающих на тренировки, Боря решил посмотреть, что это такое. На первых занятиях он показал, что неплохо владеет элементарными приемами. И его вместе с более опытными спортсменами взяли на сборы. Столкнувшись в фойе Свердловской гостиницы, они сначала удивились, а потом обрадовались, и Боря пригласил Крылову в ресторан. Он ни на что не надеялся и поэтому чувствовал себя совершенно раскованно. Беседа текла легко, музыка им не очень мешала, и они прекрасно провели время. Он несколько раз танцевал с ней и каждый раз прижимал ее все сильнее. Она не сопротивлялась. И во время последнего танца Борю захлестнуло желание. Оно было настолько сильным, что в какой-то момент он сбился с ритма и чуть не наступил ей на ногу. А когда они сели, сказал: «Извините, Елена Федоровна, моя вина. Я ведь в танцевальном смысле совершенный неуч. И еще в школе я попросил одну одноклассницу взять надо мной шефство. Она не могла мне отказать, потому что я занимался с ней физикой, и мы оба пытались обучить друг друга тому, к чему не имели ни малейших способностей. На выпускном вечере, наблюдая за мной, она сказала, что я танцую с грацией молодого медвежонка». «Ну, Боря, ты сделал большой шаг вперед. Теперь ты танцуешь с грацией зрелого медведя». «Так научите меня, я сделаю все, что вы скажете». «Все?» — улыбнулась она. «Конечно». «Тогда пойдем ко мне». Боря подумал, что ослышался. Он посмотрел на нее и увидел все, на что не мог рассчитывать даже в самых смелых мечтах. Ему стоило огромного труда тут же не наброситься на нее с объятиями и поцелуями. Он с трудом донес свое нетерпение до ее комнаты, но там все закончилось так быстро, что оба почувствовали некоторое разочарование. Однако за первой волной последовала вторая, а потом третья, и каждая следующая доставляла им все большее наслаждение. Они не могли насытиться друг другом. Под утро, когда ему уже надо было уходить, Лена сказала: «Боря, а ведь я заметила тебя, когда ты был еще на первом курсе. Ты мне сразу понравился». «Что же вы тогда мне ничего не сказали, Елена Федоровна? Мы из-за вас полтора года потеряли!» — воскликнул он с такой досадой, что она рассмеялась. «Тогда ты был еще слишком молод. Да и у меня с мужем были нормальные отношения. Вы потрясающая женщина. Вы для меня как вода для заблудшего в пустыне», — пробормотал он первую пришедшую на ум глупость. «И давно ты блуждаешь без воды?» «Нет, но из такого вкусного источника пью впервые». «Ты можешь называть меня по имени», — сказала она. «А сейчас иди, уже поздно». Отдохнуть Боря не успел, и на соревнованиях показал себя из рук вон плохо. В последующие дни он действовал еще хуже, и после возвращения в Москву его отчислили из секции. Но это для него не имело значения. Он почувствовал, что вступил в новый этап жизни. Его мать сразу же увидела эту перемену, но спрашивать ничего не стала. Очень скоро он сам рассказал ей о Лене. О том, что она замужем, что у нее нет детей, а муж имеет пассию где-то в Воронеже и часто уезжает туда в длительные командировки, что пока его нет, Лена вынуждена прогуливать их приемного сынишку, маленького лохматого и хвостатого двор-терьера, что только это и напоминает ей об отсутствии супруга, так как в физиологическом смысле они уже давно развелись. Собаку же они купили, когда поняли, что у них не будет детей. Песик скрашивал их одиночество и поначалу очень связывал. Каждый раз, когда назревала ссора, он недовольно рычал, и им поневоле приходилось сдерживать эмоции. Теперь они уже так редко разговаривают, что почти и не ссорятся. Софья Борисовна внимательно слушала Борю. Она прекрасно понимала, как играли гормоны у сына, и считала, что чистенькая замужняя женщина, у которой не все гладко в семейной жизни, является наилучшим решением его сексуальных проблем. А из-за разницы в возрасте вряд ли она будет претендовать на его свободу. Через несколько дней муж Лены уехал в Воронеж, и Боря переселился к ней. Тогда он понял, почему первый месяц совместной жизни называют «медовым». Лена для него была гораздо слаще меда. Она воспринимала происходящее менее эмоционально, но отвечала на все его желания. Когда ее муж вернулся, Боря стал думать, где можно продолжить встречи. И первое, что пришло ему на ум — жениться. Посчитав свою идею гениальной, он поделился ею с Леной. «А на что ты будешь семью содержать?» — спросила она. «Работать пойду». «Много ты не заработаешь, а я привыкла жить хорошо». «Я буду работать на двух работах». «А учиться когда же?» «Я перейду на вечернее отделение». «Тогда тебя заберут в армию». «Но ты же меня подождешь?» «А ты?» «Что я?» «Захочешь ли ты вернуться ко мне, когда отслужишь?» «Леночка, я тебя люблю, я хочу на тебе жениться». «А где ты жить собираешься?» «Ну...» «Вот видишь, а я не уверена, что Эдик оставит квартиру мне. Может, он захочет ее разменять?» «Ты же говорила, что его приглашали в Воронеж на должность директора завода». «Да, но за один день это не делается. Собственно, поэтому он меня и попросил подождать с разводом. Ведь любому руководителю в нашей стране положено иметь семью». «Сколько это может продолжаться?» «Полгода, год. Не знаю. Так что пока ты найди себе девушку». «Не шути так, Лена». «Боря, ты мне очень нравишься, но я старше тебя на 8 лет. И не хочу, чтобы в один прекрасный день меня приняли за твою маму. Еще через 10 лет ты будешь в самом расцвете. А мне будет... Даже страшно подумать, сколько мне будет лет и как я буду выглядеть. А ты не думай. Все может так измениться, что в один пригадкий день тебя примут за мою дочку. Спасибо за комплимент, Боренька. Но как бы хорошо я к тебе ни относилась, не думать я не могу. В этом твое несчастье. Я еврей, ни о чем не думаю, а ты русская, и все время думаешь, взвешиваешь и оцениваешь. Это ошибка природы. Она должна все сделать наоборот. То есть создать меня на 8 лет позже, чем тебя? Хотя бы, сказал Боря. Тогда я бы ни минуты не думала. А так я все-таки советую тебе обратить внимание на своих сокурсниц. Никто из них не может даже сравниться с тобой. А ты сравнивал? Да. Значит, не повезло, сказала Лена. Давай в следующий раз встретимся у меня. Как ты себе это представляешь? Пока не знаю. Я поговорю с мамой. Боря не очень надеялся на успех переговоров. Но Софья Борисовна согласилась освобождать ему квартиру по первому требованию. Она лишь хотела познакомиться с Леной. Он пытался было возражать, но мать твердо стояла на своем. Они условились, что Боря пригласит Елену Федоровну на обед, после которого родители пойдут в кино. Потом они позвонят, и если он снимет трубку, вернутся. Если нет, то погуляют еще немного. До встречи он должен будет убрать дом так, чтобы все блестело. Ведь не могут же они выглядеть перед Волконской грязнулями и неряхами. «Мама, ты посмотри вокруг! Какие мы неряхи! У нас и так все сверкает!» — чуть не плача сказал он, зная, что теперь мать возьмет реванш за все те случаи, когда он оставлял наведение порядка ей. Перед решающим днем Боря немного волновался. Но знакомство прошло легко. Его родители и Елена так понравились друг другу, что через несколько минут общались как старые друзья. И он с некоторой ревностью наблюдал за ними. Родители не спешили уходить, и, похоже, с удовольствием остались бы дома. Но он жестами и мимикой постоянно напоминал им, что не нуждается в их присутствии. Поздно вечером, когда, проводив Лену, он вернулся домой, они в один голос одобрили его выбор. Они прониклись к Лене искренней симпатией и стали принимать ее как лучшую подругу. А если она приезжала в выходные, то Софья Борисовна встречала ее полным обедом. Боря был не против этой торжественности, лишь напоминая родителям, чтобы они не очень засиживались. Когда Боря сдал последний экзамен, Лена сказала, что на все лето едет в Китай для лечения от бесплодия. Ее муж надеется таким образом восстановить семью. Она не очень верит в это, но хочет попытаться.